Глава вторая. Слишком рано. Часть первая. Неожиданно перед принцем вспыхнула яркая надежда. В марте 1887 года, в день, когда вся Германия праздновала 90-летие своего престарелого монарха, кронпринц, торжественно речью приветствуя своего отца, оказался сильно охрипшим. Не прошло и недели, как страшное слово «рак» облетело все придворные круги. В мае болезнь горла так развилась, что пришлось прибегнуть к консилиуму из 6 врачей, среди которых были такие мировые знаменитости, как Вирхов и Бергман. Несмотря на колебания Вирхова, консилиум постановил произвести ларинготомию, наружное вскрытие гортани, не представляющее опасности для жизни и в большинстве случаев оставляющая после себя только некоторую хриплость в голосе. Операция была назначена на 21 мая. Сам больной и его супруга были на нее согласны. Бергман, который должен был произвести операцию, надеялся на здоровый организм Фридриха Вильгельма. Тем более, что, согласно статистическим данным, операция в 70 случаях из 100 давала благоприятный исход. Накануне дня, назначенного для операции, в Потсдамский замок прибыл сэр Моррель Маккензи, известный английский ларинголог. В врачебных кругах он не пользовался большим авторитетом, но все же его имя, благодаря некоторым его работам, было знакомо его немецким коллегам. Его появление в доме Гогенцоллернов оказалось роковым. С самого рождения Вильгельма супруга кронпринца Виктория с бесконечным упрямством цеплялась за мысль, что немецкие врачи виновны в том, что ее сын оказался калекой. Эта поистине навязчивая идея заставила ее, как подтверждают все ее друзья, из недоверия к германской медицинской науке пригласить к своему супругу в качестве врача англичанина. После краткого исследования Маккензи заявил, что болезнь не опасна, операция же угрожает жизни больного и совершенно не нужна. Он обязался перед Викторией и пользовавшими кронпринца немецкими врачами, а через несколько дней и перед рядом других лиц, излечить кронпринца совершенно, если тот согласится, как простой смертный, отправиться с ним в Англию и лечь к нему в клинику. После этого больной взял назад свое согласие на операцию. Вместо намеченной операции англичанин произвел лишь удаление отдельных частиц ткани, вызвавшее повреждение гортани. По мнению немцев-врачей, эта манипуляция была определенной профессиональной ошибкой. Дальнейшее распространение рака и смерть больного на протяжении одного года явились неизбежным последствием отказа от операции. Своевременная операция сохранила бы больному жизнь на годы, может быть, даже на десятки лет. На прусском престоле оказалось бы другое лицо, велась бы другая политика. В своих официальных публичных объяснениях, данных после смерти больного, два врача, профессора Бергман и Гергард, подтвердили, что налицо были все шансы на полное выздоровление больного, так как болезнь была определена уже в самом зародыше, а организм больного был очень крепок. Операция не являлась более опасной, чем простая трахеотомия, которая все равно оказалась бы неизбежной для больного впоследствии, когда опухоль увеличится. Позднее Бисмарк неоднократно намекал, что Виктория, по легкомыслию или под английским влиянием, устранением немецких врачей ускорила смерть своего супруга. Мотивом ее поступка он считал страх, что кронпринц, узнав о своем безнадежном состоянии, добровольно откажется от своих прав на престол и передаст его сыну. Целый год Виктория поддерживала версию, что кронпринц только слегка нездоров, поправляется и скоро совсем выздоровеет. Не только перед всем миром посредством телеграмм и официальных опровержений, но и перед своими друзьями и даже перед собственными детьми. В течение 13 месяцев она играла комедию, в то время как рядом с ней медленно угасал ее супруг. В июне должен был праздноваться юбилей ее матери, престарелой английской королевы. Не могла же она отсутствовать на таком торжестве, уступить эту честь своему сыну. Чтобы заставить умолкнуть все слухи, Виктория, вопреки советам своих приближенных, повезла с собой в Англию своего больного, почти потерявшего уже голос супруга, и уговорила его появиться верхом на лошади на лондонском юбилейном параде. При этом Маккензи отклонил предложение профессора Гергарта поставить больного на все время путешествия под тщательное врачебное наблюдение. Более того, он скрыл как от самого больного, так и от остальных врачей факт быстрого увеличения опухоли. Таким образом, он взял на себя ответственность за все последствия. Подчиняясь английским влияниям, Виктория не вернулась с больным обратно в Берлин и без согласия германских врачей стала возить его из одного курорта в другой. При всем том, она самоотверженно ухаживала за своим супругом, и временами приходилось думать, что она вполне искренне не верила в то, что он действительно болен раком. В начале ноября наступило внезапное ухудшение. Больного повезли в Сан-Ремо. Тогда только в Рейхс-Анцейгере, правительственном вестнике, появился официальный бюллетень, подписанный пользовавшими кронпринца врачами и сообщавший о том, что кронпринц болен раком, но операция, вероятно, не будет произведена ввиду нежелания больного, а также и ее несвоевременности, то есть запоздалости. Далее сообщалось, что принц Вильгельм назначен заместителем. С этого дня нервы принца были беспрерывно до нельзя напряжены. Итак, он фактически является кронпринцем и может со дня на день ожидать смерти 90-летнего деда и смертельно больного отца. Зато и ненависть родителей к сыну доходит в этот период до своего апогея. 30 лет для них прошли в напрасном ожидании, а вот ему все дается так легко. Этот незрелый юноша возьмет в свои руки власть, которой они так долго жаждали. Заместитель? Значит, законного наследника престола считают уже мертвым? Разве я слабоумен или невменяем? — воскликнул больной, когда узнал о назначении заместителя. Но вскоре мысли больного вернулись к вопросу о смерти, о примирении с Богом. Жизнь приучила его к терпению, и он постарался проявить его перед своим тяжким концом. В последние месяцы жизни прежняя гордость кронпринца прорывалась лишь в отдельных, редких вспышках. Виктория, между тем, находилась в таком же нервном состоянии, как и ее сын. «Волосы становятся дыбом при виде того, что там происходит», — писал принц Вильгельм после поездки в Сан-Ремо, куда он ездил с целью навестить отца. «Мать заявляет, что все немецкие врачи — шарлатаны и старается их отстранить. Со мной она обошлась как с собакой». Один высокопоставленный военный, вернувшись из Сан-Ремо, говорил Вальдерзее, что она, Виктория, производит впечатление безумной. Высказывают предположение, что она строит какие-то козни против Берлина при поддержке герцогов орлеанских. Между тем, она после рождественских праздников писала домой сыну. «Нам было очень весело, да и не было основания грустить, так как твоему отцу много лучше. Печально только, что дед и бабушка так стары». Каким холодом веяло от этих строк. В Берлине имел место тот же сознательный самообман. Народу предлагалось молиться о сохранении жизни наследнику престола, а при дворе каждый вечер устраивались танцы. Эйленбург назвал ужасающей растерянность, вызванную ухудшением здоровья кронпринца, но наряду с этим передавал, что Луккуловский пир у Борхарта, во время которого разговор непрерывно вертелся вокруг болезни наследника и виновности Виктории, продолжался с 7 до 12. Дочь кронпринца также танцевала все ночи напролет и говорила, что со стороны папа это просто одни нежности. Один только старый кайзер был удручен и проводил бессонные ночи. Он ни словом не упоминал о сыне, но думал о нем постоянно и с ужасом чувствовал, что лишается своей естественной поддержки. Он как раз в эти дни ожидал визита русского царя и по ночам все повторял те слова, которыми собирался его приветствовать. Ему как-то приснилось, что царя никто не встретил на вокзале, и этот сон произвел на него столь тягостное впечатление, что он его часто рассказывал. «Где сын мой?» — думал старец. «Кто займет мое место?» Его мучили тяжелые думы, ведь он знал, что чашки весов, на которых лежит война и мир, снова колеблются. Около Рождества Бисмарк впервые привез принца на совещание к деду. Вокруг 90-летнего кайзера сидели Мольтке, 70-летний Бисмарк, 63-летний Альбедиль и 56-летний Вальдерзее. Рядом с ними принц Вильгельм, благодаря своей худобе и подвижности, казался юношей. И этому юноше, быть может, завтра придется взять в свои руки власть. Кайзер хотел слышать мнение своих советников о возможности ведения войны на два фронта ввиду напряженного настроения, царившего в Европе. Кайзер заговорил о прежних временах, о том, как неохотно он обнажил бы меч против царя, и прибавил. «Я однажды сказал ему, если вы в союзе с Францией объявите нам войну, то, конечно, сила будет на вашей стороне, и вы нас уничтожите. Но поверьте, этого не потерпит Европа». С ужасом слушали его присутствовавшие, учитывая впечатление, которое такие слова могли произвести при царском дворе, где ведь должны были бояться Германии. Вальдерзея писал по этому поводу: «Меня мороз по коже подирал». С принцем кайзер в течение всего заседания обращался как с ребенком и наставительным тоном уговаривал никому не рассказывать о слышанном на совещании. Часть вторая. С самого начала болезни отца принц находился в лихорадочном настроении. Ему слышался все приближающийся призывный бой барабанов, зовущий его к власти. Еще в начале июня он раскрыл свое сердце перед жившим у него в доме другом. Однажды, по словам Эйленбурга, принц после чтения баллад проводил своего друга в его восхитительную спальню и тут серьезно, но без всякого волнения, заговорил о том, что, по его мнению, диагноз немецких врачей правилен. Отец всегда был для него совершенно чужим человеком, мать — враждебной его родине англичанкой. Доставшаяся ему по наследству от матери непреклонная воля заставляла его из глубочайшего чувства любви к родине восстать против той, которой он обязан был способностью так сильно чувствовать. «Я сказал принцу, что меня за него пугает мысль о возможности оказаться в таком молодом возрасте преемником великого кайзера. Он стоял на той точке зрения, что царствование кронпринца, то есть, вернее, кронпринцессы, приведет отечество к гибели». Несколько позднее, в ноябре, в день своего возвращения из Сан-Ремо, принц крайне взволнованно заговорил со своим другом о назначении регентства. Когда присутствовавший тут же брат Вильгельма Генрих, стоявший всецело на стороне матери, что-то резко возразил ему, принц Вильгельм воскликнул: «Вообще еще большой вопрос, имеет ли право человек, лишенный способности говорить, быть королем прусским?» Другу своему он говорил: «Я все время наготове. Я обдумал все, что должен буду предпринять, когда настанет решительный момент. Тогда ведь некогда будет обдумывать. Все должно быть подготовлено заранее». Как-то Эйленбург показал Вильгельму находившуюся в его старинном замке ширму, на которой были изображены все народы, существовавшие от древнейших времен до наполеоновской эпохи. Вильгельм остановил свой взгляд на изображение Пруссии и сказал: «Вот здесь будет создано нечто великое». Одному из министров он на охоте сказал: «Когда я буду царствовать, я не потерплю в печати евреев». На это министр заметил, что это противоречило бы закону о промыслах. Вильгельм ответил: «Ну что ж, тогда отменим этот закон». С какой страстной горячностью и в то же время с какой холодной расчетливостью он ждет смерти деда и отца. Он еще не знаком с гражданскими законами своей страны, он не ориентируется в международном положении, но все же твердо верит в то, что ему предназначено принести пользу стране. Он полон самых лучших намерений, но власть слишком рано дается ему в руки. Почти трогательной кажется фраза, произнесенная перед изображением Пруссии: «Здесь будет создано нечто великое». Между тем, с этого момента уже все окружающие начали развращать его лестью. За спиной все знающие его подчеркивали его незрелость, казавшуюся странной в человеке, которому минуло уже 29 лет. Но в глаза и в разговорах с его друзьями восхваляли его твердый характер и говорили о том, как много он обещает в будущем. Те же самые люди, которые прежде особенно усиленно интриговали против него, теперь, когда он должен был стать императором, старались заискивать перед ним. Его повышение в военном чине произошло, ввиду приближения роковых минут, также слишком быстро. Еще перед Рождеством старый кайзер отклонил предложение повысить внука в чине, но затем ему пришлось уступить, и в день, когда принцу минуло 29 лет, он был произведен в генералы. Это производство он приписывал не своему исключительному положению, а своим выдающимся способностям. Задушевный друг его ничего не предпринимал, чтобы открыть ему глаза, а наоборот, делал все возможное, чтобы окончательно отравить его лестью. Принц читал его письма с упоением. В одном из писем Эйленбург передавал ему слова своих детей о том, как принц был восхитительно красив в новом мундире. В другом Эйленбург, как влюбленная женщина, писал о том, что во время торжественного новогоднего приема в Мюнхене он вспоминал Потсдам, чудесные прогулки в санях и полные тепла и уюта вечера, проведенные вместе. Чувство глубокой дружбы охватило душу, окружающий блеск показался невыносимо мучительным. Он писал дальше: «Как близки вы мне как человек, и как мучительно я ощущаю бездну, разделяющую нас в глазах общества. Наша дружба перебрасывает через нее мост, но императорская корона будет делать ее все глубже, все шире». Интересен тон этих писем, их слащаво-пастушеский стиль. Кругом не было никого, кто мог бы руководить принцем, дать ему совет, предостеречь. Лишь один Бисмарк оставался неподкупным, и ему принц напрасно старался импонировать. Однажды Эйленбург, зайдя к принцу, застал его за составлением проекта обращения, которое он предполагал разослать германским владетельным князьям в день своего восшествия на престол. Принц в это время, то есть в ноябре 1880 года, подготовлял все к долгожданному моменту. Эйленбург не только не попытался отговорить принца от составления этого документа, но, по его собственным словам, помог ему его проредактировать. Принц отослал проект Бисмарку, приложив следующее письмо: «Ваше сиятельство, позволяю себе послать вам прилагаемый документ, составленный мной на случай неожиданной кончины императора и моего отца. Это краткий рескрипт моим коллегам, германским владетельным князьям. Так как последним, быть может, покажется нежелательным подчиняться столь молодому повелителю, то не следует, мол, оставлять им времени на размышления. Поэтому я считаю желательным передать этот рескрипт всем послам в запечатанных пакетах с предложением немедленно после моего восшествия на престол передать его соответствующему владетельному князю. Надеюсь, что старые дядюшки не будут ставить палки в колеса милому молодому племяннику. Мне будет легко в качестве племянника при помощи маленьких любезностей приручить этих старичков. Когда они увидят, что я собой представляю, то я уверен, сами дадутся мне в руки и охотно будут меня слушаться. Слушаться все равно ведь придется». Проект рескрипта и письмо являлись первыми государственными документами, редактированными Эйленбургом. Никто, вероятно, никогда не узнает, какими циничными замечаниями разразился Бисмарк по прочтении этих бестактных строк, свидетельствовавших о полной политической неосведомленности их автора. Вслед за первым получилось второе послание, имевшее целью защитить некоторые взгляды принца, которым, по его мнению, Бисмарк не сочувствовал. «Глубочайшее уважение и сердечная привязанность, которые я питаю к вашему сиятельству, я скорее дал бы себя разрубить на части, чем предпринял бы что-либо, могущее доставить вам затруднение, могут служить за меня порукой. Если начнется война, то знайте, что всегда наготове меч в руках человека, помнящего, что он потомок Фридриха Великого и недаром прошедшего 10 лет военной подготовки. С выражением преданнейшей дружбы, Вильгельм, принц прусский». Старик усмехался. Чем больше выражений уважения содержало письмо, тем яснее было для него, что совесть принца нечиста. Неужели же он, Бисмарк, будет стараться, как другие, любезностями склонить принца на свою сторону? Прошло 6 недель, пока он собрался собственноручно ответить на оба письма сразу. «Моя рука не служит уже мне, как прежде», — писал он в оправдании своей медлительности. «Да, кроме того, мне нужно бы в ответ написать целое сочинение по государственному праву». Рескрипт к князьям он возвращал при этом письме назад и почтительнейше советовал сжечь его без промедления. Ведь даже этот единственный экземпляр, сохранявшийся мною все время заботливо под ключом, мог бы попасть во враждебные руки. Во сколько раз большую опасность могло бы представлять его существование в 20 и более экземплярах? Что будут говорить князья, когда впоследствии узнают, что рескрипт был составлен при жизни ныне царствующего императора и наследника престола? Самой крепкой опорой государства является такой носитель власти, который умеет не только в мирное время отдавать все свои силы работе по управлению государством, но и в критические моменты с мечом в руках бороться на ступенях своего трона и скорее пасть в бою, чем отступить. Затем Бисмарк иронически советовал принцу отказаться от всяких христианско-социалистических увлечений и заканчивал письмо весьма сдержанным выражением благодарности за оказанное ему весьма лестное доверие. Старик писал это письмо в Фридрихсруе. Стояла зима, и в комнате было жарко натоплено. Самому пришлось ему водить непослушным пером. Это письмо, адресованное наследнику своего повелителя и содержавшее 8 печатных страниц, он не мог продиктовать даже родному сыну. Он сидел и писал, и внезапно перед его внутренним взором предстала странная картина. Ему представился принц в туманном далеком будущем. Его охватило предчувствие, что Вильгельму угрожает тяжелая катастрофа. Его трон, его права в опасности. Из-под пера старика ложились на бумагу слова предостережения и призыва к борьбе. Мольба о том, чтобы он пал, если придется, но никогда не отступал. Эти строки были написаны 73-летним Бисмарком в письме к Вильгельму II в год от рождения Господня, 1888. Между тем у старого кайзера в Берлине начались приступы слабости, а сын его в это время на берегу Средиземного моря боролся с припадками удушья. 9 февраля, когда кронпринцу стало особенно плохо, а Маккензи все еще продолжал отказываться от операции, у одного из адъютантов хватило мужества в самой резкой форме заявить ему: «Если вы немедленно не вызовете Брамана, ассистента Бергмана, находившегося на всякий случай под рукой, вы будете преданы военному суду». После отчаянной борьбы между Браманом и кронпринцессой, только благодаря вмешательству самого больного удалось настоять на необходимости трахеотомии. Браману пришлось самому и оперировать, и давать наркоз, так как Маккензи был близок к обмороку и, по его собственным словам, во время операции был ни жив, ни мертв. Между угасавшим старцем и его медленно умиравшим сыном началось последнее соревнование. Виктория трепетала. Вальдерзея пишет, она с такой страстностью отстаивает версию, что ее супруг болен не опасно, что производит впечатление невменяемой. Принц Вильгельм был совершенно вне себя. Ему одному из всех детей кронпринца было запрещено появляться в Сан-Ремо. Наконец, он решился поехать туда без предварительного предупреждения, но встретил такой же прием, как в ноябре. При этом мать потребовала, чтобы он ехал немедленно дальше, в Рим, и лично подтвердил там сообщение о хорошем состоянии здоровья своего отца. Однако Бисмарк вызвал его обратно в Берлин. Вальдерзея писал в эти дни: «Что будет, если именно теперь скончается старый кайзер? Неизбежны самые тяжкие осложнения. Кронпринц не может царствовать, но под влиянием своей порывистой супруги он наделает немало бед. Сознавая, что ее власть весьма кратковременна, она постарается обеспечить себя на будущее время. Весь вопрос в том, допустит ли это принц Вильгельм». Через несколько дней произошло то, чего все боялись. В своей маленькой комнате на старой походной кровати лежал старый император. Он был одет в белую тужурку и красный шейный платок. Императрица приказала подкатить свое кресло к самой его кровати. Родные и друзья наполняли все тесное помещение. Принц Вильгельм стоял тут же. Кайзер умирал как воин. Его воображение в этот последний день его жизни рисовало перед ним одни лишь картины войн, прошедших и будущих. «Я не боюсь войны», — шептал он, — «если она окажется необходимой». Несколько раз он начинал что-то говорить о войне на два фронта, о тактике французов, о каком-то четвертом батальоне. Затем он, видимо, ушел памятью в далекое прошлое и стал называть имена своих соратников по освободительным войнам. В последние минуты Бисмарк подал ему на подпись приказ о роспуске Рейхстага и сказал, что достаточно начертить одну только букву «В». Старец прошептал, что подпишет все свое имя, но силы изменили ему. Когда Бисмарк наклонился к нему, он вдруг, приняв его за своего внука, назвал его Вильгельмом и тихо произнес: «Я всегда был тобой доволен. Ты все делал хорошо». С этими неожиданными, обращенными к внуку словами, ушел из жизни император Вильгельм I. Часть третья. Убитый горем по поводу смерти моего отца, при которой мне не пришлось присутствовать, я при своем восшествии на престол выражаю твердую уверенность в том, что ты явишься для всех образцом верности и послушания. Этими угрожающими строками, направленными в Берлин, начал находившийся в Италии умирающий Фридрих свою деятельность в качестве германского императора. Одновременно с этим новый император объявил, что нынешний наследник престола освобождается от обязанностей его заместителя, и что в случае необходимости заместительство может быть возложено на Министерство внутренних дел. Один только Бисмарк в ответ на это указал ему, что такие действия, продиктованные ненавистью к сыну, противоречат духу Конституции. На третий день он, по дороге в Берлин, в Лейпциге, принял канцлера и министров. Прием происходил в полном безмолвии. Разговор велся письменно. Въезд в Берлин, о котором он так долго мечтал, произошел так же безмолвно, как безмолвен был он сам. А за гробом его отца, в течение тех нескольких часов, которые длилось шествие, шел не он, а его сын, фактический наследник. Вильгельм, ставший теперь кронпринцем, со свойственным ему чутьем и любовью к аллегориям и красивым жестам, воспринял этот путь сквозь ряды безмолвно приветствовавшей его толпы как символ непосредственного наследования. Лишь при проезде похоронной процессии через Шарлоттенбург умирающий сын, стоя у закрытого окна, послал последнее «прости» праху своего отца. и встретился взглядом с его внуком. В маленьком зале, вновь вступивший на германский престол кайзер Фридрих, принимал присягу своих приближенных. Обергофмаршал опустился перед ним на одно колено. Все министры приложились к руке нового владыки. Все, не исключая и Бисмарка. Перед прусским королем, но только перед ним, могла смириться его гордость. Старинное чувство уважения вассала к своему королю, чувство, пустившее в его душе глубочайшие корни, внушило ему этот поступок, противный, казалось бы, всему его характеру. Но его самолюбие при этом нисколько не страдало, ведь он чувствовал себя рыцарем. Его прежний повелитель, правда, в день своего 70-летия, когда канцлер хотел поцеловать его руку, подхватил его и заключил в свои объятия. Нынешний спокойно протянул руку для поцелуя, в душе, быть может, наслаждаясь этой кажущейся победой над своим вчерашним врагом. О борьбе не могло больше быть и речи. Фридрих понимал, что он умирает, а канцлер останется, как прежде, у власти. У него явилось даже желание оказать канцлеру новые почести. Все мысли его были направлены на чисто внешние мероприятия. Одним из первых его приказов был приказ об отмене по английскому образцу ношения погон. Одним из первых вопросов, заданных им, какое изображение будет вычеканено на монетах. Когда ему доложили, что до Троицы новые монеты не будут готовы, он с страдальческим выражением стиснул руки, словно сознавая, что ему до этого не дожить. Первым актом этого либерала было пожалование княжеских и графских титулов, так что Бисмарк сиронизировал по этому поводу. Чтобы уничтожить вражду между дворянами и бюргерами, кайзер верно решил пожаловать всем бюргерам дворянство. Когда же было решено пожаловать самому Бисмарку титул герцога, а его сыну Герберту титул принца, он настойчиво попросил этого не делать. Впоследствии он с обычным для него цинизмом объяснил свой отказ следующим образом. «Будь у меня 2 миллиона талеров, я бы не возражал даже и в том случае, если б меня назначили римским папой». Только на такую игру во власть и хватало энергии у умирающего. В серьезных вопросах он быстро и легко уступал. Так, например, он хотел вызвать, согласно старым английским планам, принца Баттенбергского для обручения со своей дочерью, но подчинился воле Бисмарка, запротестовавшего против этого решения, как могущего испортить отношения с Россией. По словам Вальдерзея, по этому поводу между императором и императрицей произошла ужасающая сцена. Между тем канцлеру, этому старому волшебнику, удалось постепенно завладеть доверием императрицы, бывшей всегда его смертельным врагом, и подчинить ее своему влиянию. «Я веду себя с императрицей Викторией, словно влюбленный старик», — сказал он Люциусу. «Я даю ей столько денег, сколько она хочет». Благодаря этому она перестала ему противоречить. В первые же дни после своего возвращения из Италии Виктория подняла вопрос о наследстве, оставшемся после покойного императора. У старого кайзера имелись лично ему принадлежавшие 22 миллиона, которые он оставил как неприкосновенный капитал во владение всего рода, завещав их на правах майората. Никто не знал, как быть. Но Бисмарк нашел выход. В завещании сказано буквально не о майорате, а о коронном фонде. Значит, эти 22 миллиона находятся в распоряжении сына, то есть ныне царствующего императора. Последний, руководствуясь данным разъяснением, разделил этот капитал на 2 равные части между своей женой и своими детьми. Так, при помощи 11 миллионов, разрешение вопроса, о которых зависело от того или иного его толкования, Бисмарк сломил сопротивление Виктории. Виктория обеспечила себя материально, но уважением и симпатиями она по-прежнему не пользовалась ни при дворе, ни в народе. Бисмарк предоставлял ей полную свободу действий в области организации придворных церемоний и старался не вмешиваться в ее личную жизнь. Он видел, что английские врачи причиняют больному императору ненужные страдания при перевязках, но и тут не принимал никаких мер. Только однажды он сказал: «Если все то, что мне рассказывают, правда, а не преувеличено, следовало бы вызвать прокурора для защиты императора». Говорили, что Виктория заставляет несчастного больного представительствовать, подкрепляя его вином и другими средствами перед официальными выступлениями. Зато потом он приходил в состояние полнейшего изнеможения. За 3 недели до смерти умирающий должен был, по ее настоянию, присутствовать в Шарлоттенбурге на какой-то свадьбе. В часовне во время венчания сидевшие вблизи слышали, как он хрипел и задыхался. Наконец он, не выдержав, вышел из часовни, и присутствующие видели, как его, совершенно ослабевшего, увезли в кресле на колесах. В течение этих 100 дней царствования еще возросла вражда родителей к сыну. Но одновременно с этим крепло его положение. В первые же дни был поднят вопрос о назначении вновь принца Вильгельма заместителем. Предложение встретило отпор со стороны новой императрицы, и было заметно желание оскорбить сына этим отказом. Наступил, однако, момент, когда отцу, под влиянием все возраставшей слабости, пришлось капитулировать перед сыном. Принимая во внимание все оскорбления и обиды, перенесенные Вильгельмом в родной семье, не приходится удивляться тому холодному тону, которым он говорил о предстоящей смерти отца. «В общем, хорошо, что отец хоть короткое время правил до меня», — сказал он как-то во время прогулки с одним из своих друзей. И тут же спокойно заговорил о намечаемых им реформах и назначениях, как недавно делал это его отец. Вальдерзе, неприятно задетый таким равнодушием, посоветовал ему и спросить у отца благословения, так как последний в эти дни уже был близок к смерти. «О», — ответил принц, — «я не сомневаюсь в том, что он благословит меня, но мать не оставляет меня с ним наедине». Матери он в этот период как-то сказал: «Как хорошо было бы, если бы отец в свое время был убит при Верте 19 лет тому назад». «Что ты, Вильгельм?» — воскликнула возмущенная Виктория. «Неужели ты забыл о тех днях счастья, которые он пережил в течение этих 20 лет? О том счастье, которое он принес мне, вам всем?» «Нет, все же было бы лучше, если бы он умер тогда». Особой душевной теплоты не чувствуется в этих словах, но они понятны в устах человека, никогда не видавшего ласки от своего отца и любившего представлять себе смерть других людей в романтической обстановке. Больной как будто бы начал несколько поправляться, но наследник, чувствуя близость власти, с каждым днем становился все высокомернее. Случилось как-то, что он просил Герберта Бисмарка приехать в замок к 1:15. Запоздав на 2 минуты, Герберт встретил кронпринца, ехавшего в экипаже по дороге из замка. Вильгельм ответил на поклон, но, не останавливаясь, проехал мимо. В замке Герберту сказали, что принц просил передать его превосходительству, что он имел в своем распоряжении лишь 3 минуты для выслушивания его доклада. Он спешно должен был устроить смотр своим гусарам и просит его превосходительство приехать на Потсдамский вокзал к 6:50. На вокзале кронпринц сказал Герберту, что ему некогда читать бумаги. Герберт был не только статс-секретарем, он был в течение многих лет личным другом и поверенным принца Вильгельма. Никогда прежде принц не позволил бы себе не принять его из-за опоздания в несколько минут. Задевая сына, Вильгельм, несомненно, желал задеть и старика Бисмарка. Вскоре он заявил, что не позволит Бисмарку вмешиваться в военные дела. Все это происходило в апреле, а в мае, когда жизнь отца висела уже на волоске, кронпринц еще резче стал подчеркивать свою власть. Между прочим, он начал вмешиваться и в дела Министерства иностранных дел. Бисмарк однажды попросил его не делать пометок на полях документов, так как документы с его пометками приходится хранить под замком, что затрудняет работу. Своим вмешательством кронпринц хотел наказать старика за неуместные замечания. Особенно настойчиво он предостерегал Бисмарка против России. Не ведая ничего о происходившей вокруг борьбе, медленно умирал больной император. За две недели до смерти император со своей супругой переехал в Потсдам, в свой старый дворец. Единственное, что еще интересовало его, это заметки в газетах, посвященные его здоровью, и официальные запросы о его состоянии со стороны иностранных держав. Виктория до последних дней не изменяла самой себе. Еще в конце мая она отрицала, что император был болен раком. За два дня до смерти, когда все жители замка, так же, как и вся Германия, с минуты на минуту ждали неизбежного конца, между матерью и сыном произошла бурная сцена. Мать не пустила сына к отцу. В предпоследний день в замок явился Бисмарк. Виктория провела его к императору. Тот узнал обоих и, напрягая последние силы, соединил вместе их руки и крепко сжал их своими руками. Умирающий, по-видимому, считал, что Бисмарк — единственный человек, которому она может доверять. Жизнь кончается, с ней вместе должна кончиться и вражда. Стоящий сейчас перед императором человек, несомненно, самый могущественный в стране, пусть он поддержит ее. Ни одним знаком не дал умирающий понять, что желал бы видеть и благословить наследника своего престола. Бисмарк был последним человеком, образ которого восприняло его сознание, единственным, которому он решился поручить заботу о любимой жене. Не успели, однако, оба покинуть комнату больного, как снова стали прежними — коса и камень. Виктория тут уже заявила, что желает, чтобы ей предоставили в ее полное вдовье владение замок на Рейне. «Сын не посмеет отказать ей в этом. Я хочу, — говорила она, в то время как через дверь доносились последние вздохи умиравшего мужа, — чтобы я имела полное право распоряжаться в этом доме по собственному усмотрению, строить и хозяйничать там без контроля министра двора». Бисмарк был взволнован, но, по его словам, находил также невозможным в такие минуты заниматься сантиментами. Он отправился к тому, кто завтра должен был стать императором. Нашел Вильгельма вполне спокойным и еще раз изложил ему свои основные политические принципы. На следующее утро, в то время как Бисмарк сообщал обо всем происходящем собравшимся министрам, пришло известие о кончине императора. Часть четвертая. Уже за сутки до кончины императора Фридриха замок стал наполняться никогда прежде здесь не бывавшими офицерами, рассказывает друг умершего императора Фридриха Вильгельма Роберт Доме. Офицеры эти требовали ночлега и провианта. За несколько часов до кончины вновь назначенный дворцовый комендант объявил приказ нового повелителя. Никто из находящихся в замке, в том числе и врачи, не имеют права вести переписки с внешним миром. Если кто-либо из врачей попытается покинуть замок, он будет арестован. Доме спросил прежнего, уже смещенного коменданта, в надежных ли руках находится личное завещание умирающего, гарантирующее наследственные права императрицы, а также и ассигновка на приобретение обещанного ей замка. К счастью, оказалось, что эти документы были своевременно переданы в руки одного из приближенных Виктории, а то было бы поздно. Как только около 11 часов Фридрих скончался, все в замке преобразилось. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что здесь произошло убийство монарха, и его враг и наследник заранее приготовил все, чтобы захватить в свои руки наследство и власть. Беглым шагом подошли к замку отряды учебного батальона. По команде вокруг террасы расположились посты, вооруженные заряженными винтовками. У майора Нацмера, присутствие которого в замке до сих пор еле терпели, в момент смерти оказалась наготове его верховая лошадь, и он, галопом объезжая замок, давал распоряжение и проверял посты. Внезапно рысью подъехали лейб-гусары и, разделившись на мелкие отряды, заняли все наружные выходы замка, который оказался таким образом окруженным со всех сторон строжайшей военной охраной. Когда, согласно желанию врачей, было решено вызвать Вирхова для производства вскрытия, и один из врачей хотел выйти, чтобы отправить профессору телеграмму, он был на террасе остановлен часовым, крикнувшим ему «назад» и пригрозившим арестом. Желавшие покинуть замок должны были получить пропуск адъютанта нового повелителя, а на телеграммах требовалась его виза. Таким образом, все врачи, а также братья, сестры и даже мать нового кайзера оказались его пленниками. Напрасно мать пыталась обратиться с просьбой о помощи к молодой императрице. Сын подозревал, что она уже заранее отправила важные государственные документы в Лондон и потому охранял замок, словно завоеванную крепость. В этот день всем было не до духовенства, не до религиозных чувств. В комнате покойного ни торжественности, ни признаков религиозного культа, пишет Эйленбург. Чтобы иметь доказательство вины своей матери и бабушки, сын разрешил произвести вскрытие тела умершего. Оно подтвердило мнение немецких врачей, высказанное 13 месяцев тому назад. Новый кайзер во время вскрытия прохаживался с Вальдерзее взад и вперед по парку, обсуждая новое назначение. Еще до похорон сын отказался исполнить одно из самых дорогих сердцу его отца желаний. Последний вписал 12 апреля в свое завещание следующие строки. «На случай моей близкой кончины я подтверждаю здесь свое согласие на брак твоей второй сестры с принцем Александром Баттенбергским». Затем следовало обращение к сыну с горячей просьбой не препятствовать заключению этого брака ввиду многолетней склонности его сестры к претенденту на ее руку. Через 2 дня после смерти отца сын отказал жениху, заявив сестре, что Бисмарк налагает свое вето на этот союз, и вдобавок в отказе жениху сослался на якобы высказанную и дедом, и отцом отрицательную точку зрения по этому вопросу. Все это было сделано только потому, что он знал, как дорога сердцу его матери была мысль об этом браке. Похороны были организованы с небывалой поспешностью, пишет Эйленбург. Покойного одели в мундир. Иностранные монархи приглашены не были. Гроб, словно ящик с инструментами, стоял в часовне в то время, когда ее убирали и рабочие приколачивали кругом драпировки. Во время похорон весь короткий путь к церкви был оцеплен войсками. Войска держали себя с достоинством, духовенство же смеялось и болтало. Фельдмаршал Блюменталь нес императорский штандарт так небрежно, что он у него просто болтался за плечами. Впечатление получалось прямо жуткое. Народ близко не подпускали. О народе новый повелитель даже и не упомянул в первом выпущенном им воззвании. В первый день был издан только приказ по войскам и отдельно по флоту. Эти приказы были давно заготовлены, и сейчас в них вставили только дату смерти. Тон их был весьма патетический, и заканчивались они словами: «Итак, я и армия, мы принадлежим друг другу. Связывающие нас узы останутся неприкосновенными, ожидает ли нас в будущем по воле Божьей война или мир». Тон их был весьма патетический, и заканчивались они словами: «Итак, я и армия, мы принадлежим друг другу. Связывающие нас узы останутся неприкосновенными. Ожидает ли нас в будущем, по воле Божьей, война или мир? Вы принесете мне присягу в верности и повиновении, а я клянусь вечно помнить, что взоры моих предков из другого мира обращены на меня и что мне однажды придется им отдать отчет в воинской славе и чести моей армии». Европа взволновалась. Неужто новый император собирается воевать? В его словах слышится звон оружия. Международное положение уже несколько времени было напряженным. поэтому заграничные газеты на все лады комментировали слова Кайзера. Но Кайзер вовсе и не думал о войне, когда писал эти строки. Он думал лишь о том впечатлении, которое они произведут на гвардию, офицерство, генеральный штаб. И снова, как тысячу раз прежде, но еще острее, ему казалось, что глаза всей армии обращены на него. Он думал лишь о том, не бросается ли в глаза его искалеченная левая рука, незаметно ли, как он осторожно перекладывает в нее из правой руки поводья. Чтобы скрыть свою слабость, он с чрезмерной силой затягивал поводья и своей лошади, и своей власти. Он так страстно хотел произвести впечатление молодцеватости. Пусть сегодня вечером, когда его речь будет обсуждаться в бесчисленных кружках и клубах, пусть завтра утром, когда ее слова прозвучат во дворах казарм, все смогут произнести дорогое ему слово «Молодец». Тремя днями позже он вспомнил и о народе. Все манифесты составлялись им лично. Чужие предложения он неизменно отвергал. Манифест к народу начинался также восславлением воинских доблестей его предков, но дальше он писал: «Призванный занять престол моих предков, я взял в свои руки власть в надежде на поддержку Господа Бога и дал священный обет по примеру моих предков быть для моего народа милостивым и справедливым монархом, верующим в Бога и премудрость его всеми силами охранять мир, поднять благосостояние моей страны, быть защитником сирых и угнетенных и свято блюсти законность. Я твердо верю в преданность и привязанность моего народа, в сознании, что и я всем сердцем ему предан. Народ и я оба будем черпать силу в нашей общей любви к отчизне». Германия осталась довольна его манифестом. Неделю спустя состоялось торжество вошествия на престол нового императора. Никогда еще со времени существования прусского королевства не сиял в таком блеске белый зал в Берлинском дворце. Придворные гвардейцы по приказанию кайзера дефилировали одетые в старинные мундиры времен Фридриха Великого. Кавалерам ордена Черного Орла кайзер приказал явиться в красных плащах, чтобы иметь возможность самому накинуть такой же. Бисмарк, отказавшийся накинуть красный плащ, выступал впереди членов Союзного Совета в кирасирской форме. Когда все было готово, он сам пошел докладывать об этом кайзеру, приняв на себя в этот день обязанности гофмаршала. В зал вошли пажи в открытых башмаках с траурными повязками на коленях. За ними внесли королевские регалии. Дальше шел Мольтке, один, а за ним кайзер в длинной пурпурной мантии, одетый не воином, а скорее легендарным королем. Весь церемониал был придуман им самим. Эффектен был момент, когда, приняв из рук канцлера тронную речь, он, энергичным движением надев шлем, отбросил назад мантию и, выпрямившись, окинул взглядом замершее в безмолвном ожидании собрание. Этого мгновения он ожидал в течение долгих дней. Он начал чтение срывающимся голосом. Несмотря на мертвую тишину, его было еле слышно. Но постепенно голос его креп, и когда он дошел до слов полных миролюбия, которыми Бисмарк попытался смягчить впечатление от воинственности его первых приказов по армии, голос его звучал уже ясно и твердо. Уже в эти первые торжественные минуты сказалось его разногласие с канцлером, хотя он и читал речь, составленную последним. Младший Мольтке так описывает эту сцену. «Когда он дошел до места «Я намерен сохранить мирные отношения со всеми, поскольку это зависит от меня», он сделал такое сильное ударение на слове «меня», что присутствующие вздрогнули точно от электрического тока. В его голосе прозвучали такие властные ноты, такое гордое предостережение всякому, кто решится задеть его, что весь зал невольно разразился громкими рукоплесканиями. Единственным скептиком в эту минуту был Бисмарк, автор не только этих, но и следующих слов. «Моя любовь к германской армии никогда не введет меня в искушение лишить страну радости мирной жизни, если война не явится следствием необходимой обороны против нападения извне». Мысль использовать силу нашей армии в целях нападения бесконечно далека от меня. Германия не нуждается ни в новой военной славе, ни в завоеваниях. Ей дорого сохранение добытой дорогой ценой возможности мирного развития в условиях неделимой и независимой страны. Ведь Бисмарк хотел подчеркнуть только стремление к сохранению мира, а вовсе не желал ни грозить, ни предостерегать. И сейчас он рассчитывал лишь на то, что ударение это не дойдет до прессы. Привыкнув к соблюдению строгого церемониала, Бисмарк несколько смутился, когда кайзер после своей речи, вопреки обычаю, повернулся к нему и потряс его руку. Но в то же мгновение замкнулась логическая цепь его чувств, и он, склонившись, поцеловал руку младшего и последнего своего повелителя. Собрание снова разразилось восторженными рукоплесканиями. Часть пятая. В чем, как и император, и как король, присягал Вильгельм? Какие границы его власти ставились имперской и государственной конституцией? Перед кем являлся он ответственным? Ответственным в демократическом смысле этого слова, принятом сейчас почти во всех европейских государствах, в Германии и Пруссии не являлся никто. Император был почти самодержавным властителем. Единственное, что должно было несколько ограничивать его власть, было право палат утверждать расходование государственных сумм. Но и это право свел на нет Бисмарк со времени своего вступления на пост канцлера. Подпись, требовавшаяся от канцлера для того, чтобы придать силу распоряжения монарха денежными суммами, делала юридически канцлера ответственным перед парламентом, но только на бумаге. Ведь никакой парламент не имел возможности сместить или тем более наказать канцлера или премьера. «Я буду стоять на своем посту, пока буду пользоваться доверием Его Величества». Эти слова произносились с парламентской трибуны неоднократно и с полным основанием всеми канцлерами и государственными секретарями Германской империи и всеми прусскими министрами. Скрепив свое распоряжение подписью канцлера, кайзер мог единолично назначать и увольнять всех государственных чиновников, а также созывать и распускать Рейхстаг. Руководство иностранной политикой предоставлялось всецело ему, и только канцлер и статс-секретарь по иностранным делам могли давать ему советы, а в случаях разногласия должны были или подчиниться, или уйти. Ответственность, ложившаяся на канцлера, сводилась к его обязанности следить за тем, чтобы все государственные акты, исходившие от кайзера, соответствовали закону и конституции. Но в двух чрезвычайно важных случаях кайзер был свободен даже от этой необходимости скреплять свои распоряжения подписью канцлера. Выражение своих личных мнений и военные приказы подписывались им одним. Он имел право единоличного объявления войны, заключения мира, командования армией и флотом. Таким образом, он мог по собственному усмотрению принудить к войне всю массу своих подданных. По букве закона объявление войны должно было санкционироваться всегда покорным союзным советом, за исключением случаев нападения на территорию союза. А фикцию такого нападения всегда можно было создать. Император являлся фактически неответственным ни перед кем и не нес наказания ни при каких обстоятельствах, ни за какие последствия своих действий и распоряжений. Он являлся лицом неприкосновенным и ненаказуемым, или, как говорилось в прежних текстах Германской Конституции, священным. Никто во всем мире в начале XX века, ни один человек, за исключением турецкого султана и русского царя, не пользовался такой властью, как Вильгельм II.